Глава 5. Все становится серьезнее. Неделя превратилась в день сурка. Я просыпалась раньше всех, бежала в душ, в облюбованную мной крайнюю кабинку, пыталась проснуться, стоя под теплыми струями воды. Потом спешила на занятия к Шарли в библиотеку, а после него присоединялась к остальным на завтраке и основных лекциях. Во время обеда приходилось быстро поглощать еду, чуть ли не одновременно выполняя новые домашние задания, так как вечером меня вновь ждала отработка у Лекса. Каждый вечер шел по одному сценарию. Мы перебрасывались парой вежливых фраз и приступали к работе. В середине часа делали небольшой перерыв, и тогда Лекс расспрашивал меня, как идет учеба, на что я неизменно отвечала, что все в порядке, хотя в действительности была вымотана до предела. «Считайте это частью обучения, Диана. Вам полезно будет знать, с кем вы имеете дело». Куратор кивнул на стопку папок с личными делами. Все ваши одногруппники знают друг друга чуть ли не с детства, а вам только предстоит обрасти знакомствами и социальными связями в этом мире. И если у вас появится хотя бы небольшое преимущество, вам будет легче адаптироваться в нашем мире. То есть вы с самого начала хотели меня припахать? Лекс удивленно вскинул бровь. Я наказал вас за неповиновение моим указаниям. Считайте, что я пошел вам навстречу, когда решил совместить наказание с полезным для вас делом. Или вам больше понравилось бы отмывать задние парты от неприличных надписей? Извините, я буркнула себе под нос, возвращаясь к работе. Последний учебный день я шла в кабинет куратора, размышляя, что меня ждет сегодня. Еще вчера мы закончили обрабатывать последнюю папку с личным делом. Но когда я, обрадовавшись, спросила, закончена ли моя отработка, Лекс только усмехнулся и напомнил, что конец недели только завтра, так что еще одна встреча нам обеспечена. Я надеялась, что он не заставит меня и правда драить парты за мою несдержанность. Но когда я вошла и уже привычно заняла свое место за столом напротив куратора, он сложил пальцы в замок, оперевшись на локти, и пристально посмотрел на меня. «Итак, я знаю все о ваших одногруппниках. Пришло время поговорить о вас, Диана». Я вцепилась пальцами в колени. Голос куратора звучал слишком серьезно. Создавалось впечатление, что сейчас он меня отчитает, скажет, что я не справляюсь, и мне пора собирать все свои немногочисленные вещи. Но губы Лекса дрогнули, он улыбнулся, довольный произведенным эффектом. «Судя по тому, что говорит о вас магистр Фаррелл, вы имеете все шансы остаться в Академии, к тому времени, как начнутся практические занятия. Но она сообщила, что у вас проблемы с обращением к внутреннему источнику магии. Я не могу его почувствовать, просто не понимаю, как это». Я ответила максимально честно. Все 5 дней Шарли объясняла, как это работает в теории, но применить на практике теоретические знания я так ни разу и не смогла. Магистр Фаррелл считает, что все дело в браслетах, так что сейчас мы кое-что попробуем. Вы хорошо помните все, что она говорила вам? Я кивнула. Конечно, помню. Да меня ночью разбуди, я отчеканю порядок действий. Обратить внутренний взор в центр магического средоточия, осторожно коснуться его и потянуть за нить, высвобождая энергию. Но в действительности все мои попытки добраться до моей магии натыкались на глухую стену. Лекс жестом показал мне подняться и выйти на середину кабинета. Сам встал в шаге от меня. Снова горький запах миндаля. Этот аромат теперь прочно ассоциировался у меня с его темными глазами и едва уловимой улыбкой. «У вас будет не так много времени, так что постарайтесь сосредоточиться». Лекс выглядел максимально серьезно в этот момент. «Я сниму с вас браслеты. Не смотрите так, я не собираюсь подвергать вас опасности. Если и правда ограничители мешают вам, на этот раз у вас все должно получиться». Я хотела пискнуть, а может, не надо, но не посмела возражать. Слишком уж решительным и спокойным выглядел Лекс. Значит, знает, что делает. Вместо этого я глубоко вздохнула, еще раз мысленно повторила порядок действий и протянула куратору руки. «Я готова». Лекс провел ладонями над браслетами, и в тот же момент, когда золотые оковы растаяли, я закрыла глаза, проникая внутрь себя, ища источник энергии, которая растекалась огнем по моему телу. Вот он. Что-то, похожее на пульсирующий сгусток внутри. Я словно видела его сквозь закрытые веки. Горячий и хрупкий одновременно. Он будто находился в моем сердце. Я представила, как бережно прикасаюсь к нему и обхватываю пальцами тонкую нить, которая сама подалась мне навстречу. Потянула за нить и представила, как она превращается в неяркий поток света, собираясь в небольшой шарик в моей руке. а когда открыла глаза, чуть не закричала. Как и в прошлый раз, я была охвачена пламенем, но самым жутким было не это. Лекс, стоя в каком-то полуметре от меня, с интересом смотрел на мои руки, не обращая внимания, что огонь окутывает и его тоже. Нить магии дрогнула и оборвалась, шарик света растаял, а Лекс обхватил мои запястья, возвращая на них браслеты. Пламя начало стихать, но оно все еще окутывало нас плотным коконом. Я распахнула глаза от изумления, когда Лекс спокойно поднял руку, и огонь впитался в его ладонь. Значит, магистр была права. Все дело в ограничителях. Любопытно. Он говорил так спокойно, будто только что не поглотил целый огненный смерч, бушевавший в кабинете. Однако стоило мне осмотреться, я убедилась, что огонь не нанес вреда. Даже бумаги на столе оказались не задеты. «Что это было? Вы только что...» «Думаю, у вас есть все шансы не только дотянуть до практических занятий, но и пережить первый учебный год. Хотя с вашей несдержанностью нужно что-то делать». Лекс полностью проигнорировал мое изумление и вернулся за стол. Постучал пальцами по столу, а потом чуть наклонился ко мне. «Со следующей недели все адепты должны определиться с дополнительными занятиями. Я не могу решать за остальных, но вам я бы настоятельно советовал в качестве физической подготовки выбрать стрельбу из лука. Она поможет вам не только научиться сосредотачиваться, но и натренирует вашу выдержку и самообладание. Остальные два предмета вы вольны выбирать сами». Я до сих пор находилась под впечатлением, так что просто механически кивнула, совершенно не задумываясь о словах куратора. А в голове всплыло воспоминание о том, как ректор Лемон, сам архимаг, отвел огонь в сторону. Лекс же, не моргнув глазом, впитал огонь в себя. «Да кто он такой?» В субботу я впервые почувствовала, что выспалась. Каким же блаженством было проснуться не в 6 утра, а аж в 8. Я, как обычно, отправилась прямиком в первую душевую кабинку. Хотя на этот раз в душевой уже толпились другие девушки, разбирая свежие полотенца и мыльные принадлежности. Я взяла первые попавшиеся и поспешила занять самую удобную из кабинок, которая, на мое счастье, еще оставалась свободной. Почему-то за спиной на секунду смолкли разговоры, но я не обратила на это внимания. А в самый разгар привычного наслаждения теплой водой меня окатило ледяными струями. Я взвизгнула и отскочила в угол кабинки, пытаясь дотянуться до рычагов и настроить температуру. Но как бы я ни крутила металлический рычажок, вода оставалась не теплее арктического льда. Мысленно выругавшись, я бросила это гиблое тело и выключила воду. Замоталась в полотенце и вышла из кабинки, чтобы найти другую свободную, и смыть с себя шампунь и мыльную пену. И тут же наткнулась на самодовольную улыбку Ханны, которая стояла в проходе, демонстративно помахивая полотенцем. «Кажется, ты ошиблась кабинкой». Она даже не пыталась скрыть ехидство, разглядывая меня и останавливая взгляд на моих браслетах. «В следующий раз не занимай чужого места, недомагичка». Я сжала зубы, чтобы не вывалить на нее весь запас ругательств. Она даже пары минут не дала мне на предположение, что это была случайность. Включила настолько горячую воду, что из кабинки повалил пар. «Что бы ты там ошпарилась, маленькая стерва?» Я прошествовала в другую часть душевой, где с особым остервенением терла себя мочалкой, чтобы перестать чувствовать себя оплеванной. «Ты должна сказать кому-нибудь». Тайра придвинулась поближе и громким шепотом взывала к справедливости, пока мы шли на первую лекцию. «Адептам нельзя применять магию против других адептов». «Кому я скажу?» «Да и где доказательства?» Я пожала плечами. Бежать и жаловаться на девицу на пару лет младше меня не было желания. К тому же весь мой гнев успел испариться после чудесных свежих булочек со сливочной помадкой, которые подали на завтрак. Она просто скажет, что не при делах, и все. «Но это несправедливо!» «Тай, это просто холодный душ, не смертельно». «Но Диана...» «Слушай, я не собираюсь воевать против нахалки. У меня и без того свободного времени не так много. Если еще раз посмеет что-то выкинуть, тогда будем считать это объявлением войны. А пока что бог с ней». Рыжая только покачала головой и вздохнула, а я ободряюще улыбнулась ей. «Лучше расскажи, чем заняться в академии после пар? Только не говори про домашку. До завтра даже думать о ней не хочу. Мы можем прогуляться по территории. Ты же за всю неделю ни разу не вышла на улицу. А еще нужно будет к понедельнику определиться с дополнительными предметами и выбрать направление физподготовки. Мы можем выбрать что-то общее, чтобы было не скучно». Мы стояли чуть в стороне от аудитории и основной массы адептов, ожидая, когда двери откроются, и продолжали разговор теперь уже чуть громче. Я уже выбрала. Вернее, Лекс за меня выбрал. Стрельбу. Ого, а почему? Он не сказал? Сказал, что это поможет мне обучиться самоконтролю. А у тебя с этим проблемы? Она хихикнула и двинула меня локтем в бок. Чем вы там занимались таким по вечерам, что ты не могла себя контролировать? В глазах соседки зажегся огонек веселья. А мне было совсем не до того. Сама мысль о том, чтобы осваивать еще одну совершенно незнакомую мне дисциплину, ввергала меня в уныние. Ничем таким, о чем бы ты могла подумать. И вообще он довольно жуткий. Меня до сих пор мурашки по коже от его взгляда. Я задумалась о своем и не сразу увидела, как у Тайры расширяются глаза. «Значит, по-вашему, я жуткий?» Я подпрыгнула на месте и медленно обернулась, проклиная свой длинный язык. Так повести могло только мне. Лекс стоял в паре шагов от меня с теперь по-настоящему пугающей улыбкой. Я попятилась, вжимаясь в стену, судорожно пытаясь придумать ответ, который сгладит ситуацию. Но Лекс только фыркнул насмешливо и, напоследок одарив меня прожигающим взглядом, пошел дальше по коридору. Тайра держалась до последнего, и лишь когда мы обе проводили взглядом фигуру в темной одежде до угла коридора, она прыснула от смеха. «Ди, ты опять умудрилась вляпаться. Жди теперь, что он опять тебя накажет. Сплю немедленно». «Что сделать?» Тайра не могла перестать смеяться, и я просто махнула рукой. «Надеюсь, Лекс не окажется настолько мстительным». После двух пар у нас был еще почти час до обеда, и Тайра потащила меня на улицу. За дверьми академии царствовала золотая осень. Листву раскрасила алым и ярко-оранжевым. Чистое голубое небо оттеняло пожелтевшую траву по бокам от мощёных дорожек. Я с восторгом вдохнула полной грудью. Свежий воздух наполнил легкие и напомнил о том, что нужно проделывать подобное чаще, чем раз в неделю. Оказалось, что во внутреннем дворе академии есть небольшой деревянный амфитеатр, часть которого уже была занята адептами старших курсов. Не успели мы с Тайрой опуститься на нагретые солнцем ступеньки, как к нам подсел Адриан. «Наслаждаетесь первым выходным?» «Угу, а вам тоже дали отдохнуть?» «После обеда снова занятия. А скоро начнется сезон дождей, так что берем от жизни все. Адриан оказался ближе, чем того требовали правила приличия. Я хотела отодвинуться, но для этого пришлось бы подвинуть Тайру, которая сейчас активно делала вид, что разглядывает несуществующие облака на небе. «Какие планы на выходные?» «Будем решать, какие дополнительные предметы выбрать для обучения, да, Тай-Тай?» Подруга коротко кивнула и отвернулась, не желая вмешиваться в разговор. «Значит, ночью ты абсолютно свободна?» Адриан облокотился на выставленные назад руки и подставил лицо солнцу, которое играло в его каштановых волосах. «Или ты забыла, что так и не поблагодарила меня за помощь, Карамелька?» Я возмущенно повернулась к нему, а он сделал вид, что не замечает моего негодования. От поцелуя ты отвертелась, значит, остается свидание. Думаю, лучше встретиться после полуночи. Его голос звучал одновременно издевательски и соблазняюще. А пока я раздумывала, как можно отделаться от этого свидания, с другой стороны от Адриана плюхнулась Ханна собственной персоной. «Эй, Светлова, тебя вызывает куратор». «Вот блин». Он все-таки решил отыграться за мои слова. Я вскочила, радуясь, что разговора с красавчиком Адрианом удастся избежать, но одновременно кусала губы, так как не знала, что еще придумает Лекс. Тайра поднялась вместе со мной, а стоило мне сделать несколько шагов, одна нога совершенно неожиданно подвернулась на ровном месте, и я полетела на землю. Сзади раздался тонкий женский смешок и мстительный шепот. «Я же говорила тебе не занимать чужого места». Уже во второй раз за неделю я ободрала ладони, но на сей раз в голове была только одна мысль. «Ну все, Блонда, ты доигралась». Я поднялась, тщательно отряхнула платье от мелких веточек и листьев, перекинула косу за спину и, не оглядываясь на крик Адриана, пошла в сторону главного здания. Тайра шла рядом, постоянно оглядываясь через плечо. А когда мы скрылись в тени главного корпуса и прошли через холл к лестнице, подруга не выдержала. «Ди, обещай, что ты скажешь обо всем Лексу. Нельзя это так оставлять». «Уж поверь, не оставлю». «Тай, не жди меня. Боюсь, он сейчас на меня всех собак спустит. Поговорим в спальне, хорошо?» Я едва сдерживала клокотавшую внутри ярость. Если эта блондиночка думает, что можно безнаказанно пакостить мне с помощью магии, я ей покажу, что значит женская месть. Место я чужое занимаю. Это рядом с Адрианом, что ли?» Я усмехнулась себе под нос. «Кажется, он ее не особо замечает. А значит, будет забавно посмотреть, если я соглашусь на его ухаживание». Я поднялась на третий этаж, коротко постучалась и потянула дверную ручку на себя, уже предвидя ледяной взгляд Лекса. Но дверь не поддалась. Я постучала громче и на всякий случай подергала дверь. Ничего. Нахмурившись, прижалась ухом, пытаясь услышать что-нибудь из глубины кабинета. Но там было тихо. Догадка не заставила себя долго ждать. Простейший способ заставить меня освободить местечко рядом с красавчиком. «Что ж, Ханна, можешь думать, что ты выиграла в этот раз. Вот только я даже не начинала игру. А теперь мой ход». Боль в руках напомнила о себе, и я отправилась в боковой корпус, где находилось целительское крыло. Женщина средних лет, мисс Блумфилд, осмотрела мои руки, покачала головой и, ворча что-то про неуклюжих адептов, которые бегают по академии, открыла шкафчик, полки которого были уставлены разного рода пузырьками. Я с любопытством наблюдала за целительницей, которая перебрала несколько пузырьков, вытащила один из самых крупных и вернулась ко мне. За ним мелькнул маленький флакончик до боли знакомого цвета. План мести родился моментально. Пока мои ладони бережно смазывали заживляющим бальзамом, я прокручивала в голове детали плана. Заговорить зубы миссис Блумфилд было проще простого. Она и сама была не прочь поговорить о сходстве и различии медицины в наших мирах. Меня немного мучила совесть, когда я вызвалась поставить пузырек с бальзамом на место, пока целительница заполняла какие-то бумаги. Но стащить миниатюрный флакончик не составило труда. Надеюсь, в этом мире он не представляет особой ценности, несмотря на свое название. Уже в коридоре, отойдя подальше от целительского крыла и убедившись, что вокруг никого нет, я внимательнее разглядела свою добычу. Все-таки не ошиблась. Завтра нашу королеву курса будут ждать небольшие изменения во внешности. Придадим, так сказать, яркости ее жизни. Вернувшись в жилой корпус, я обнаружила Тайру, стоящую перед дверью в комнату. «Тай, ты чего?» Она покачала головой и протянула мне небольшой обрывок бумаги. На двери нашла. Я пригляделась к неразборчивому почерку. «Игра на выживание. Полночь, 6-й этаж». «И что это значит?» Тайра пожала плечами и указала на дверь соседней комнаты. На ней белел такой же обрывок бумаги. «То есть это послание не только нам?» «Видимо, да». «Мда, интрига». Я еще раз вгляделась в обрывок. Почерк был настолько кривой, что кто-то либо писал ногой, либо специально кривил буквы, чтобы невозможно было определить отправителя. «Что будем делать?» «Узнаем, что это значит. Мне кажется, мы там будем не одни. Предлагаешь пойти?» Тайра кивнула. А я вспомнила слова Адриана про свидание. Может ли это быть как-то связано? А что вообще находится на 6-м этаже? Если не ошибаюсь, в этом году там 4-й курс. Вот и ответ. Адриан Сторм — 4-й курсник. И послание указывает на его этаж. Но при чем тут какая-то игра на выживание? Может, спросить Адриана? Тайра наконец открыла дверь и первая вошла в комнату. Он же должен что-то знать, если это все будет на его этаже. Вот ночью все и узнаем. Что-то мне не хочется общаться с ним в присутствии Ханны. Кстати, про Ханну. Ты сказала Лексу? Его не было на месте. Но ведь он... Вот же Викса! Кто? Ханна! Тайра заходила по комнате. Она же специально это придумала. Да я об этом уже догадалась. «Что за Викса такая?» «А!» — рыжая махнула рукой и улыбнулась. «Есть такой паразит. Похож на большую моль, только летать не может. Заводится в домах, за которыми плохо следят, и медленно его разрушают. А вывести ее проще дом сжечь». Я представила Ханну в виде большой моли и не удержалась от улыбки. «Надо запомнить. Лучше обязательно скажи об этом Лексу, иначе она от тебя не отстанет». «Сперва попробуем наши иномирские методы». Я не стала посвящать Тайру, чтобы не впутывать ее, если все раскроется. Вместо этого мы стали перебирать все возможные варианты факультативных предметов. Я хотела выбрать что-то попроще, а Тайра настаивала на тех, что могут пригодиться в дальнейшей магической карьере. «Ну какая мифология, Ди? Как это тебе поможет? Это поможет мне не потечь крышей от нагрузки. Ой, я все равно не понимаю твои иномирские словечки. Почему ты не хочешь пойти со мной на артефактологию? Или хотя бы возьми амулеты. Сделаешь себе оберег от магии Ханны. Я лучше пойду на минераловедение, выберу булыжник побольше и уроню ей на голову. Я скользила глазами по списку предметов. А что еще за анейромантия? Ой, это точно не бери. Она только для тех, у кого есть наклонности. Чтобы знать, что это. Это толкование снов и умение являться в чужие сны и через них управлять сознанием человека. Дар редкий и не особо полезный, если честно. Ничего себе. То есть кто-то может влезть мне в голову и внушить все, что угодно, пока я сплю? Если это хороший анейромант, то может. Но такие встречаются еще реже. Мы замолчали, и я снова пробежалась взглядом по списку. Ничего, что могло бы быть мне полезно. Вернее, я даже не знала, что меня может ждать после окончания академии, поэтому и не могла выбрать. Ладно, вверяю свою судьбу в твои руки. Куда скажешь, туда и пойду, только чёрт не на три буквы. Тайра покосилась на меня с непониманием, но тут же вернулась к списку предметов. Так, тогда пусть будут артефакты и... Она постучала пальцем по нижней губе. И усиленное целительство. Кажется, тебе оно может пригодиться. Добавила она с нескрываемым ехидством. Я швырнула в нее подушкой. До вечера мы просидели в гостиной нашего курса. В компании других адептов, строя теории и предположения, что может скрываться за таинственной игрой на выживание. После отбоя все молча разошлись по комнатам. Но я была уверена на все 200%. Никто из наших однокурсников, как и мы с Тайрой, не ложился спать. Все ждали полуночи.